Короткие рассказы для детей. История 266. Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Псалом 53, стих 3-4. Сегодня мы узнаем про одного аптекаря. Его аптека однажды была на ночном дежурстве. А это значит, что он обязан приготовить лекарство для каждого, кто в течение ночи придет к нему. Его уже 3 раза будили, то есть приходили с рецептами от врача, чтобы он приготовил им лекарство. «Чтоб я провалился, если 4-й раз позвонят!» — ругался аптекарь, снова ложась спать. Как часто люди выговаривают проклятия, а потом попадают в большие трудности. И вот не успел аптекарь уснуть, как раздался 4-й звонок. Аптекарю ничего не оставалось делать, как спуститься вниз и открыть дверь. Перед ним стоял мальчик с рецептом в руках, который врач выписал для его матери. Этот мальчик проделал далекий путь через горы. Ворчливый аптекарь приступил к приготовлению выписанных капель. «И надо было тебе сейчас прийти, когда я только что лег в постель. 1/2 часа тому назад были тут другие. Не мог ты раньше прийти, мне бы пришлось только 1 раз вставать», — ругался аптекарь. Испуганный мальчик молча слушал этого человека. Когда лекарство было готово, мальчик сразу же побежал к двери на улицу. Аптекарь убрал все бутылки на место и при этом с ужасом заметил, что он нечаянно добавил в лекарство сильный яд. Он точно знал, если мама мальчика выпьет эти капли, она умрет. В смертельном страхе аптекарь встал на колени и воззвал к Богу: «Господи, сжалься! Господи, сжалься, чтобы не случилось несчастья! Спаси эту женщину, чтобы через мою неосторожность не погиб человек, чтобы я не сделался убийцей!» В этот момент, в 5-й раз, зазвенел звонок. Дрожа и плача, перед аптекарем стоял тот же самый мальчик. «О, пожалуйста, не сердитесь, что я вас еще раз побеспокою!» — жалобно проговорил он. «Я упал в темноте, и бутылек разбился. Пожалуйста, сделайте лекарство еще раз, чтобы моя мама не умерла!» Можете себе представить, с какой радостью аптекарь теперь встретил мальчика? В этот раз он дал ему правильное лекарство. Нет, он не провалился. Но Бог сделал большое чудо, что бутылек с ядом разбился. Когда мы в нужде, мы должны сразу просить Господа о помощи. Поэтому будем молиться и благодарить Господа, который дает нам здоровье и часто своей чудной рукой исправляет наши ошибки.